Глава четвертая. Однажды днем, месяц спустя, Дориан Грей, расположившись в удобном кресле, сидел в небольшой библиотеке лорда Генри в его доме на Мейфер. Это была красивая комната с высокими дубовыми оливково-зелеными панелями, желтоватым фризом и лепным потолком. По кирпично-красному сукну, покрывавшему пол, разбросаны были шелковые персидские коврики с длинной бахромой. На столике красного дерева стояла статуэтка Кладиона, а рядом лежал экземпляр Стонавелл в переплете работы Кловиса Эв. Книга принадлежала некогда Маргарите Валуа. Ее переплет был усеян золотыми маргаритками. Этот цветок королева избрала своей эмблемой. Клодион. Так подписывал свои работы Клод Мишель. 1738-1814. Французский скульптор периода рококо. Под заглавием «Стонавелл» в средние века печатался во Франции Декамерон Боккаччо. Маргарита Валуа, Маргарита Наварская, 1492-1549, автор знаменитого сборника новелл «Гептамерон». На камине красовались пестрые тюльпаны в больших голубых вазах китайского фарфора. В окна с частым свинцовым переплетом вливался абрикосовый свет летнего лондонского дня. Лорд Генри еще не вернулся. Он поставил себе за правило всегда опаздывать, считая, что пунктуальность — вор времени. И Дориан, недовольно хмурясь, рассеянно перелистывал превосходно иллюстрированные издания «Манон Леско», найденные им в одном из книжных шкафов. Размеренно тикали часы в стиле Людовика XIV. И даже это раздражало Дориана. Он уже несколько раз порывался уйти, не дождавшись хозяина. Наконец за дверью послышались шаги, и она отворилась. — Как вы поздно, Гарри! — буркнул Дориан. — К сожалению, это не Гарри, мистер Грей! — отозвался высокий и резкий голос. Дориан поспешно обернулся и вскочил. — Простите, я думал... Вы думали, что это мой муж, а это только его жена. Разрешите представиться? Вас я уже очень хорошо знаю по фотографиям. У моего супруга их, если не ошибаюсь, 17 штук. Будто уж 17, леди Генри. Ну, не 17, так 18. И потом я недавно видела вас с ним в опере. Говоря это, она как-то беспокойно посмеивалась и внимательно смотрела на Дориана своими бегающими, голубыми, как незабудки, глазами. Все туалеты этой странной женщины имели такой вид, как будто они были задуманы в припадке безумия и надеты в бурю. Леди Оттон всегда была в кого-нибудь влюблена и всегда безнадежна, так что она сохранила все свои иллюзии. Она старалась быть эффектной, но выглядела только неряшливой. Звали ее Викторией, и она до страсти любила ходить в церковь. Это превратилось у нее в манию. Вероятно, на Лоэнгрине, леди Генри. Да, на моем любимом Лоэнгрине. Музыку Вагнера я предпочитаю всякой другой. Она такая шумная. Под нее можно болтать в театре весь вечер, не боясь, что тебя услышат посторонние. Это очень удобно, не так ли, мистер Грей? Тот же беспокойный и отрывистый смешок сорвался с ее узких губ, и она принялась вертеть в руках длинный черепаховый нож для разрезания бумаги. Дориан с улыбкой покачал головой. — Извините, не могу с вами согласиться, леди Генри. Я всегда слушаю музыку внимательно и не болтаю, если она хороша. Ну, а скверную музыку, конечно, следует заглушать разговорами. — Ага, это мнение Гарри. Не так ли, мистер Грей? Я постоянно слышу мнение Гарри от его друзей. Только таким путем я их и узнаю. Ну, а музыка... Вы не подумайте, что я ее не люблю. Хорошую музыку я обожаю, но, боюсь, ее она... Она настраивает меня чересчур романтично. Пианистов я прямо-таки боготворю. Иногда влюбляюсь даже в двух разом, — так уверяет Гарри. Не знаю, что в них так меня привлекает. Может быть, то, что они иностранцы? Ведь они, кажется, все иностранцы. Даже те, что родились в Англии, со временем становятся иностранцами, не правда ли? Это очень разумно с их стороны и создает хорошую репутацию их искусству, делает его космополитичным. Не так ли, мистер Грей? Вы, кажется, не были еще ни на одном из моих вечеров. Приходите непременно. Орхидеи я не заказываю, это мне непосредством, но на иностранцев денег не жалею. Они придают гостиной такой живописный вид. Ага, вот и Гарри. Гарри, я зашла, чтобы спросить у тебя кое-что. Не помню, что именно, и застала здесь мистера Грея. Мы с ним очень интересно поговорили о музыке. И совершенно сошлись во мнениях. Впрочем, нет, кажется, совершенно разошлись. Но он такой приятный собеседник, и я очень рада, что познакомилась с ним. «Я тоже очень рад, дорогая, очень рад», — сказал лорд Генри, поднимая темные изогнутые брови и с веселой улыбкой глядя то на жену, то на Дориана. — Извините, что заставил вас ждать, Дориан. Я ходил на Уордор-стрит, где присмотрел кусок старинной парчи, и пришлось торговаться за нее добрых 2 часа. В наше время люди всему знают цену, но понятия не имеют о подлинной ценности. «Как ни жаль, мне придется вас покинуть», — объявила леди Генри, прерывая наступившее неловкое молчание, и засмеялась, как всегда неожиданно и не кстати. «Я обещала герцогине поехать с ней кататься. До свидания, мистер Грей. До свидания, Гарри. Ты, вероятно, обедаешь сегодня в гостях? Я тоже. Может быть, встретимся у леди Торнбери?» «Очень возможно, дорогая», — ответил лорд Генри, закрывая за ней дверь. Когда его супруга, напоминая райскую птицу, которая целую ночь пробыла под дождем, выпорхнула из комнаты, оставив после себя легкий запах жасмина, он закурил папиросу и развалился на диване. — Ни за что не женитесь на женщине с волосами соломенного цвета, — сказал он после нескольких затяжек. — Почему, Гарри? Они ужасно сентиментальны. — А я люблю сентиментальных людей. — Да и вообще лучше не женитесь, Дориан. Мужчины женятся от усталости. Женщины выходят замуж из любопытства. И тем и другим брак приносит разочарование. — Вряд ли я когда-нибудь женюсь, Гарри. Я слишком влюблен. Это тоже один из ваших афоризмов. Я его притворю в жизнь, как и все, что вы проповедуете. — В кого же это вы влюблены? — спросил лорд Генри после некоторого молчания. — В одну актрису, — краснея ответил Дориан Грей. Лорд Генри пожал плечами. — Довольно банальное начало. — Вы не сказали бы этого, если бы видели ее, Гарри. — Кто же она? Ее зовут Сибилла Вейн. Никогда не слыхал о такой актрисе. Никто еще не слыхал, но когда-нибудь о ней узнают все. Она гениальна. Мой мальчик, женщины не бывают гениями. Они декоративный пол. Им нечего сказать миру. Но они говорят и говорят примило. Женщина — это воплощение, торжествующей над духом материи. Мужчина же олицетворяет собой торжество мысли над моралью. Помилуйте, Гарри, дорогой мой Дориан, верьте, это святая правда. Я изучаю женщин, как же мне не знать? И, надо сказать, не такой уж это трудный для изучения предмет. Я пришел к выводу, что в основном женщины делятся на две категории — ненакрашенные и накрашенные. Первые нам очень полезны. Если хотите приобрести репутацию почтенного человека, вам стоит только пригласить такую женщину поужинать с вами. Женщины второй категории очаровательны, но они совершают одну ошибку — красятся лишь для того, чтобы казаться моложе. Наши бабушки красились, чтобы прослыть остроумными и блестящими собеседницами. В те времена румяна и остроумие считались неразлучными. Нынче все не так. Если женщина добилась того, что выглядит на 10 лет моложе своей дочери, она этим вполне удовлетворяется. А остроумной беседы от них не жди. Во всем Лондоне есть только 5 женщин, с которыми стоит поговорить. Да и то, 2 из этих 5 не место в приличном обществе. Ну, все-таки расскажите мне про своего гения. Давно вы с ней знакомы? Ах, Гарри, ваши рассуждения приводят меня в ужас. Пустяки. Так когда же вы с ней познакомились? 3 недели назад. И где? Сейчас расскажу. Но не вздумайте меня расхолаживать, Гарри. В сущности, не встреться я с вами, ничего не случилось бы. Ведь это вы разбудили во мне страстное желание узнать все о жизни. После нашей встречи у Безела я не знал покоя. Во мне трепетала каждая жилка. Шатаясь по парку или Пикадилли, я с жадным любопытством всматривался в каждого встречного и пытался угадать, какую жизнь он ведет. К некоторым меня тянуло. Другие внушали мне страх. Словно какая-то сладкая отрава была разлита в воздухе. Меня мучила жажда новых впечатлений, и вот раз вечером, 7 часов, я пошел бродить по Лондону в поисках этого нового. Я чувствовал, что в нашем сером огромном городе с мириадами жителей, мерзкими грешниками и пленительными пороками... Так вы описывали мне его. Припасено кое-что и для меня. Я рисовал себе 1000 вещей. Даже ожидающие меня опасности я предвкушал с восторгом. Я вспоминал ваши слова, сказанные в тот чудесный вечер, когда мы в первый раз обедали вместе. Подлинный секрет счастья в искании красоты. Сам не зная, чего жду, я вышел из дому и зашагал по направлению к Ист-Энду. Скоро я заблудился в лабиринте грязных улиц и унылых бульваров без зелени. Около 9:30 я проходил мимо какого-то жалкого театрика с большими газовыми рожками и кричащими афишами у входа, препротивный еврей в уморительном жилете, какой я в жизни не видывал, стоял у входа и курил дрянную сигару. Волосы у него были сальные, завитые, а на грязной манишке сверкал громадный бриллиант. — Не угодно ли ложу, милорд? — предложил он, увидев меня, и с подчеркнутой любезностью снял шляпу. — Этот урод показался мне занятным. Вы, конечно, посмеетесь надо мной, но представьте, Гарри, я вошел и заплатил целую гинею за ложу у сцены. До сих пор не понимаю, как это вышло. А ведь не сделай я этого. Ах, дорогой мой Гарри, не сделай я этого, я пропустил бы прекраснейший роман моей жизни. Вы смеетесь? Честное слово, это возмутительно. Я не смеюсь, Дориан. Во всяком случае, смеюсь не над вами. Но не надо говорить, что это прекраснейший роман вашей жизни. Скажите лучше первый. В вас всегда будут влюбляться. И вы всегда будете влюблены в любовь. Великая страсть — привилегия людей, которые проводят жизнь в праздность. Это единственное, на что способны нетрудящиеся классы. Не бойтесь. У вас впереди много чудесных переживаний. Это только начало. «Так вы меня считаете настолько поверхностным человеком?» — воскликнул Дориан Грей. «Наоборот. Наоборот, глубоко чувствующим. Как так? Мой мальчик. Поверхностными людьми. Я считаю как раз тех, кто любит только раз в жизни. Их так называемая верность, постоянство — лишь летаргия привычки или отсутствие воображения. Верность в любви, как и последовательность и неизменность мыслей — это попросту доказательство бессилия. Верность. Когда-нибудь я займусь анализом этого чувства. В нем жадность собственника. Многое мы охотно бросили бы, если бы не боязнь, что кто-нибудь другой это подберет. Но не буду больше перебивать вас. Рассказывайте дальше. Так вот, я очутился в скверной тесной ложе у сцены, и перед глазами у меня был олиповато размалеванный занавес. Я стал осматривать зал. Он был отделан смешурной роскошью, везде купидоны и рога изобилия, как в дешевом свадебном торте. Галерея и задние ряды были переполнены, а первые ряды обтрепанных кресел пустовали. Да и на тех местах, что здесь, кажется, называют балконом, не видно было ни души. Между рядами ходили продавцы имбирного пива и апельсинов, и все зрители ожесточенно щелкали орехи. Точь в точь, как в славные дни расцвета британской драмы. Да, наверное, обстановка эта действовала угнетающе. И я уже подумывал, как бы мне выбраться оттуда, но тут взгляд мой упал на афишу. — Как вы думаете, Гарри, что за пьеса шла в тот вечер? Ну, что-нибудь вроде «Идиота» или «Немой невиновен». Деды наши любили такие пьесы. Чем дальше я живу на свете, Дориан, тем яснее вижу, то, чем удовлетворялись наши деды, для нас уже не годится. В искусстве, как и в политике, деды всегда неправы. Эта пьеса, Гарри, и для нас достаточно хороша. Это был Шекспир, Ромео и Джульетт. Признаться, сначала мне стало обидно за Шекспира, которого играют в такой дыре. Но в то же время это меня немного заинтересовало. Во всяком случае, я решил посмотреть первые действия. Заиграл ужасающий оркестр, которым управлял молодой еврей, сидевший за разбитым пианино. От этой музыки я чуть не сбежал из зала, но, наконец, занавес поднялся, и представление началось. Ромео играл тучный пожилой мужчина с наведенными, жженой пробкой бровями и хриплым трагическим голосом. Фигурой он напоминал пивной бочонок. Меркуцев был немного лучше. Эту роль исполнял комик, который привык играть в фарсах. Он вставлял в текст от себятину и был в самых дружеских отношениях с Галеркой. Оба эти актера были так же нелепы, как и декорации, и все вместе напоминало ярмарочный балаган. Но Джульетта... Гарри... Гарри, представьте себе девушку лет 17, с нежным, как цветок, личиком, с головкой гречанки, обвитой темными косами, глаза — синие озера страсти, губы — лепестки роз. Первый раз в жизни я видел такую дивную красоту. Вы сказали как-то, что никакой пафос вас не трогает, но красота, одна лишь красота способна вызвать у вас слезы. Так вот, Гарри, я с трудом мог разглядеть эту девушку, потому что слезы туманили мне глаза. А голос! Никогда я не слышал такого голоса. Вначале он был очень тих, но каждая его глубокая ласкающая нота как будто отдельно вливалась в уши. Потом он стал громче и звучал, как флейта или далекий гобой. Во время сцены в саду В нем зазвенел тот трепетный восторг, что звучит перед зарей в песне соловья. Бывали мгновения, когда слышалось в нем исступленное пение скрипок. Вы знаете, как может волновать чей-нибудь голос? Ваш голос. И голос Сибилы Вейн мне не забыть никогда. Стоит мне закрыть глаза, и я слышу ваши голоса. Каждый из них говорит мне другое, и я не знаю, которого слушаться. Как мог я не полюбить ее? Гарри, я ее люблю, она для меня все. Каждый вечер я вижу ее на сцене, сегодня она Розалинда, завтра Имоджена. Я видел ее в Италии, умирающей во мраке склепа, видел, как она в поцелуе выпила яд с губ возлюбленного. Я следил за ней, когда она бродила по орденским лесам, переодетая юношей, прелестная в этом костюме, коротком камзоле, плотно обтягивающих ноги штанах, изящной шапочке. Безумная! Приходила она к преступному королю и давала ему руту и горькие травы. Она была невинной Дездемоной, и черные руки ревности сжимали ее тонкую, как тростник, шейку. Я видел ее во все века и во всех костюмах. Обыкновенные женщины не волнуют нашего воображения. Они не выходят за рамки своего времени. Они не способны преображаться, как по волшебству. Их души нам так же знакомы, как их шляпки. В них нет тайны. По утрам они катаются верхом в парке, днем болтают со знакомыми за чайным столом. У них стереотипная улыбка и хорошие манеры. Они для нас открытая книга. Но актриса... Актриса — это совсем другое дело. И отчего вы не сказали мне, Гарри, что любить стоит только актрису? От того, что я любил очень многих актрис, Дориан. О, знаю я каких! Этих ужасных женщин с крашенными волосами и размалеванными лицами. Не презирайте крашеные волосы и размалеванные лица, Дориан. В них порой находишь какую-то удивительную прелесть. Право, я жалею, что рассказал вам о Сибиле Вейн. Вы не могли не рассказать мне, Дориан. Вы всю жизнь будете мне поверять все. Розалинда, героиня комедии Шекспира, как вам это понравится? Имоджена, героиня шекспировского Цимбелина.